Зрелость психоаналитика. Возвращение в Вену было тягостным. Рухнули все надежды. Он все же женился, влез в долги, переехал в большую квартиру на Берггассе 19. Его доклад про истеричек, сделанный по итогам стажировки, вызвал у ученой-братьей глубочайшую скуку. Продолжать исследования он не мог, врачи не подпускали Фрейда к своим больным. Ему, правда, предложили было управлять невропатологической службой при больничном институте, но он отказался, должность хотя и хорошая, но почти бесплатная. А Фрейд хотел денег. Выход один – частная практика. Он дает объявление в газеты. «Лечу нервные расстройства разного типа». Оборудует одну из комнат в своей квартире под кабинет. Клиентов пока нет, но Фрейд уверен, что будут. Он ждет. И вот появились первые, присланные друзьями-врачами. Как же это утомительно, часами выслушивать их жалобы. Приходят, торчат в кабинете по полдня, и непонятно, что с ними делать. «Чего мне с ними делать, Марта, а?» — недоумевает Фрейд. «У меня и практики нет. Может, учебник почитать?» Учебник по электротерапии принес университетский друг. Фрейд тут же втыкает электроды в несчастных пациентов. Результатов ноль. Пробует по образу и подобию Шарко гипноз. Тоже ничего не получается. Не любит он смотреть людям в глаза еще с тех самых лицейских пор. Потом изобретает метод концентрации, накладывает руки или палец на лоб больному и начинает давить и спрашивать: «Что вас беспокоит? Что? Что?» Потом от отчаяния пробует массажи, ванны, отдых, диеты, усиленное питание. Все напрасно. Трогать пациентов руками и мучить вопросами он перестал после 1896 года, когда больная Эмма фон Н. пожаловалась, что Фрейд ей только мешает.